приказала отнести Бао Юя во двор наслаждения розами и уложить в постель. Ее приказание было немедленно выполнено. После этого все постепенно разошлись. Лишь теперь Сижень подошла к Бао Юю, чтобы прислуживать ему, а заодно расспросить, что случилось. Если вы хотите узнать, что Бао Юй ей ответил и как она за ним ухаживала, прочтите следующую главу. Глава 34, в которой повествуется о том, как чувством, заключенным в чувстве, была растрогана младшая сестра, и как по ошибке, заключенной в ошибке, пытались уговаривать старшего брата. Итак, матушка Дзя и госпожа Ван ушли. После этого Сижень села на кровать возле Бао Юя и со слезами на глазах спросила: «За что тебя так избили?» «Зачем, спрашиваешь?» — вздохнул Бао Юй. «Все за то же. Сзади у меня все болит. Погляди, что там». Сижень стала осторожно снимать с него нижнюю рубашку. При каждом неосторожном ее движении Бао Юй охал, и Сижень тотчас замирала. Прошло много времени, пока ей, наконец, удалось раздеть его. «Мать моя!» — воскликнула Сижень, когда увидела, что ноги Бао Юя покрыты кровавыми рубцами шириной в палец. «И как это можно избивать так безжалостно? Ах, если б ты слушался меня, ничего этого не случилось бы. Счастье еще, что не затронуты кости, ведь ты мог остаться калекой». Вошла служанка. «Пришла барышня Бао Чай», — сообщила она. Сижень поняла, что одеть Бао Юя она не успеет, поэтому она схватила одеяло и укрыла его. В тот же момент на пороге появилась Бао Чай. В руках ее была какая-то пилюля, и она, обращаясь к Сижень, сказала: «Вот пилюля. Вечером разотри ее в вине, приложи к больным местам, и кровоподтеки вскоре рассосутся». Она протянула лекарство Сижень и с улыбкой спросила брата: «Как ты себя чувствуешь?» «Немного лучше», — ответил Бао Юй, поблагодарил ее и пригласил сесть. Бао Чай обратила внимание, что во время разговора глаза его широко открыты, не так, как прежде, и держится он намного спокойнее. «Если б ты слушал, что тебе говорят, сегодня не случилось бы такого несчастья», — кивнув головой, со вздохом произнесла она. «Я уж не говорю о том, что бабушка и матушка расстроились, но и мы, глядя на тебя...» Бао Чай запнулась, проглотила конец фразы и опустила глаза. Щеки ее залились густым румянцем. Бао Юй почувствовал, что эти слова были сказаны от чистого сердца и таили в себе глубокий смысл. Но вдруг он увидел, что она умолкла, в смущении опустила голову, словно сдерживая слезы, и стала играть концом своего пояса. Трудно передать в словах чувство робости, застенчивости и легкой жалости, которые одновременно отразились на ее лице. Бао Юй был тронут. Боль и страдания его мгновенно улетучились, как дым, и он подумал: «Мне пришлось вытерпеть всего лишь несколько палочных ударов, а они все-таки жалеют меня, что невольно у меня возникает чувство признательности и уважения к ним. А если б я умер? Они, наверное, были бы убиты горем. Если они ко мне так относятся, я без сожаления готов умереть, чтобы для меня окончились все мирские заботы». Из состояния задумчивости Бао Юя вывел голос Бао Чай, которая спрашивала у Сижень: «Ты не знаешь, за что отец избил его?» Сижень потихоньку рассказал ей все, что сообщил Бэй Мин. Бао Юй, который не знал о разговоре Дзя Хуаня с Дзя Дженом, только теперь понял все со слов Сижень. Но как только Сижень упомянула имя Сюэ Паня, он испугался, что Бао Чай Это будет неприятно,